Песнь восьмая. Все существа и творения, воспевайте, благословляйте и превозносите во все веки, кого прославляют воинства небесные, и трепещут херувимы и серафимы. Ты, ози, душе поревновавший, сего прокажения в себе стяжал еси сугубо, безместное бы мыслиши, беззаконное же деяши, остави я же имаши, и притеци к покаянию. Соревновав Азии, ты носишь в себе, душа, вдвойне его проказу, так как о недолжном мыслишь и беззаконное делаешь. Брось то, чем ты владеешь, и прибегай к покаянию. Четвертая книга Царств, глава 15, стих 5. «И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме». Вторая книга Паралипоменон, глава 26, стих 19. «И разгневался Азия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицом священников, в доме Господнем, у алтаря кадильного». Ниневитя на душе слышала еси, кающиеся Богу, вретичем и пеплом. Сих не подражала еси, но явилась еси, залейшая всех, прежде закона и по законе прегрешивших. Ты слышала, душа, про покаявшихся Богу в рубище и пепле ниневитин? Им ты не подражала, но оказалась невежественнейшую всех согрешивших до и после закона. Книга пророка Ионы, глава 3, стих 5. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого». «В рове блата слышала еси и Иеремию душе, града сегодня рыданий вопьюща, и слезы ищуща, подражай сего плачевное житие, и спасевшися». Ты слышала, душа, о Иеремии в грязной яме с рыданиями, взывавшим к городу Сиону и искавшим слез. Подражай плачевной его жизни и спасешься. Книга пророка Иеремии, глава 38, стих 6. Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь. «Иона фарсис побеже, проразумев обращение ниневитянов, разумея бо яко пророк Божие благоутробие, тем же ревноваше пророчеству не солгатися». Предвидя обращение ниневитян, Иона бежал в Фарсис, ибо как пророк он знал милосердие Божие и к тому же пламенел ревностью, дабы не оболгалось пророчество. Книга пророка Ионы, глава 1, стих 3. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господня». «Даниила в рове слышала еси, как о загради уста о душе зверей, увидела еси, как о отроце иже о Азари, погасиша верою пещи пламень горящий. Ты, душа, слышала, как Даниил во рве заградил уста зверей, узнала, как бывшие с Азарией отроки верою угасали разжженный пламень печи. Книга пророка Даниила, глава 14, стих 31, глава 3, стих 24. Они же бросили его в ров львиный, и он пробыл там 6 дней. И ходили отроки посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. Ветхого завета вся приведохни душе к подобию, подражая праведное боголюбивое деяние, избегни же паки лукавых грехов. Я всех привел тебе, душа, в пример из Ветхого Завета. Подражай богоугодным деяниям праведных, а грехов людей порочных избегай. Безначальный Отче, собезначальный Сыне, утешитель добрый, души правды, родитель Слова Божия. Безначальне Отче, Сыне собезначальне, утешителю благи, души правы, Слово Божие родителю, Отца безначально Слове, души живы и зиждяй, Троица Единице, помилуй мя. Безначальное Слово Отца, животворящий и созидающий Дух, единая Троица, помилуй меня. Яко от обращения червеницы пречистая, умная багряница именуй лева, внутрь во чреве твоем плоть исткася, тем же Богородицу воистину тя почитаем. Пречистая, мысленная багряница, плоть Иммануила соткалась внутри твоего чрева, как бы из вещества пурпурного. Потому мы почитаем тебя, истинную Богородицу.